प्रसन्न श्री श्रीमारी दबाएंगे श्री भक्ति सिद्धांत शेर साधी रिखो महाराज की श्री राम चाद हरिदास को की प्रेम से हो श्री कृष्ण चेतन्य प्रभु नित्य नंद श्री द्वैत गृहा श्री गो भक्त बिंद की श्री श्री बार कृष्ण श्याम सुनवार कुन गिरि गोपदान की वृंदावन धाम की पतोय धाम की नवरीप धाम की यमुना माई की गंगा माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समवेद भक्तवृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली ऑफ डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली ऑफ डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गुरुरंग श्री शिवरा दामोदर जी की Итак, yesterday when we had the program at вчера у нас была программа в концертном зале Лучириенс. Я затронул несколько моментов, связанных с трансформацией. And so, some devotees had some questions, у некоторых преданных были вопросы, но мы не ответили, так как мы хотели проникнуть глубже в определенные темы. Более чем приятно, что у нас произошла эта встреча, общественное духовное собрание. Я думал, что сегодня мы просто займемся вопросами, связанными с темой. Но сначала несколько слов. Кто-то спрашивал о моем расписании. Похоже, что я буду здесь до пятницы. Мы так или иначе все еще пытаемся закончить лидера новой эпохи. И надеюсь, что сегодня к вечеру или завтра мы сделаем это, и затем она будет напечатана. Когда уеду отсюда, 21-го, я буду участвовать в радиошоу в Вашингтоне, а затем 22-го и 23-го у нас будет семинар в храме Atomic. Это семинар, который рассчитан на полдня, и будет проходить в течение двух дней. Надеюсь, некоторые из вас там тоже будут. И затем я дам несколько лекций там, 3-4 лекции по Бхагаватам и Бхагавадгите. И затем 27-го будет еще одно радиошоу в Балтиморе. Я смогу вернуться сюда 24-го, если получится, 24-го и 25-го. И 25-го мы думаем, что можно будет встретиться с преданными. И мне пришла одна идея, немного необычная, но довольно интересная. Где-то 2 года назад я был своего рода консультантом временно Махамарали. Для Карми во время рождественского праздника одна из самых больших программ — это кинопрограмма. И в кино они ставят фильм о его жизни. Мне сообщили, что там не особо затрагивается духовный аспект, если он вообще присутствует. Но тем не менее, я лично заинтересован в том, что они показывают. Я был в кино 2-3 раза за 30 лет, но я подумал, что можно взять с собой преданных, и я с радостью оплачу расходы, так или иначе. Мы отправимся туда, в кинотеатр, где будет этот фильм о его жизни. На самом деле он довольно склонен к духовности, но он не показывает это на публике. Посмотрим, отразилось ли это как-нибудь в фильме. Как Джордж Харрисон, он намного глубже интересовался сознанием Кришны, чем большинство людей знают. И с чем я сталкивался в ранние годы, когда он присоединился к ИСККОН, многие преданные обращались к нему по разным причинам, в основном по финансовым. И Нильсон говорит, что тоже из-за его имиджа, спонсоров, продюсеров и прочее, он не демонстрирует свою близость нашей традиции на публике. Но он намного глубже погружен в сознание Кришны, чем большинство людей в мире знали. И далее, 30 и 31. 30 я буду участвовать в программе в церкви Прескопелиан в Вашингтоне. И преданные из Вашингтона придут туда. И я вернусь на новогодние вечера и останусь на 2 дня. Затем отправлюсь в Нью-Вриндаван на пару дней. И дальше там будет видно. Через какое-то время я поеду в другие места. Так или иначе, сейчас я здесь, я буду в вашем распоряжении до пятницы. Несколько преданных хотели встретиться, так что я буду доступен. Как я упомянул вчера вечером, особенно это актуально в канун Нового года, большинство лекций, поэтому я прочитал в храме, будут на семинаре, и кое-что из этого я буду говорить на радио, чтобы подчеркнуть, что люди посмотрели на свою жизнь, посмотрели ближе на вещи, которые им необходимо улучшить, чтобы увидели, насколько они далеки, особенно от духовных целей. И также поделиться моментами, которые люди могут использовать, чтобы помочь им продвигаться немного быстрее. Как на семинаре в Atomic для пожизненных членов, прихожан, мы будем обращаться к ложному эго. Попытаемся трансформировать ложное эго в божественное эго. И мы обсудим философию, ее применение, и будет несколько интерактивных элементов. То, что мы обсуждали вчера, для тех, кого не было, если у вас есть вопросы, это также поможет моему объяснению. Вчера я упомянул, что внутри себя мы ведем внутренний диалог. Мы знаем о могуществе мантры, поскольку мы повторяем мантру на наших четках, вот мои четки, на мале, мы воспеваем в баджане, в киртане. Мы понимаем, что ма означает ум, тра означает освобождать. Мы пытаемся освободить свой ум от гун материальной природы. Мы пытаемся освободить ум от нездоровых накоплений, которые находятся с нами в течение многих-многих жизней. Современным психологам известно, что мы являемся продуктами наследственности общества, мы продукты окружающей среды, продукты наследственности. На нас сильно влияют гены наших родителей. But it's not so understood. Но не очень сознается. Да, это верно. Но верно из-за того, что существует карма с предыдущих жизней. То, что в этой жизни мы получаем определенный опыт, в этом нет сомнений. И весь этот опыт влияет на то, что мы сейчас думаем, на то, как мы себя ведем, как интерполируем и кодируем разные события в душе жизни. Но вся эта ситуация, в которой мы оказались, пол, раса, язык, семья, в которой мы родились, которая, в свою очередь, определяет наш будущий опыт, связана с опытом, отношениями в прошлом. Это продолжается вновь и вновь, как непрерывная цепочка. Не так сложно представить себе это. Представьте, что кто-то учится в колледже. Они находятся в колледже и изучают право в настоящий момент. Но то, что они изучают право, связано с тем, что они учили в начальной школе, в старших классах, на первом курсе и так далее. И у них развелось определенное интеллектуальное понимание, они приобрели навыки определенные, и от этого зависит то, как они будут использовать, развиваться в настоящем. Но множество вещей сюда включается. Они много дней ходили в школу, родители работали, чтобы обеспечить все для школы. Множество учителей, много отношений с другими людьми, детьми. Все это составляет то, каким мы сейчас видим этого человека. И это определит то, каким человек будет в будущем. So similarly, what we are now, каким юристом он станет? Подобным же образом, то, каким мы сейчас в физическом, психическом, духовном аспекте, связанном с опытом и общением, как, например, качество нашей садху-санги, качество преданных, с которыми мы общаемся, с святых, с которыми общаемся, оказывает огромный эффект на нашу силу в настоящий момент, качество нашей настоящей преданности. Так много удивительных вещей формируют, как мы следуем нашей садхане, и также множество не очень хороших вещей оказывает влияние на то, как мы занимаемся преданным служением. Если мы посмотрим на это в целом, мы осознаем, что в каждый момент отпущенной нам жизни происходят очень важные вещи, которые предопределяли будущее. Если мы посмотрим на нашу настоящую жизнь, есть определенно очень значимые события, выборы и люди, которые участвовали в нашей жизни. Если мы соединим все это воедино, получится то, что мы представляем собой сейчас. Я поделился с преданными, что мы постоянно ведем внутренний диалог, который основан в большей степени на этом опыте. И на нас навешивали ярлыки различным способом другие люди, что заставляло нас вешать ярлыки на самих себя. В соответствии с тем, как эти ярлыки навешаны, в соответствии с тем, что мы приняли, исходя из этого, у нас есть постоянный разговор, обсуждение, которые происходят внутри нас, которые диктуют, как мы реагируем, диктуют, как мы ведем себя. И это имеет большое значение, так как то, что проявляется внешне, это лишь маленький аспект того, кем мы являемся на самом деле. Как в разговоре, лишь около 10% общения выражается внешне. Многое передается в зависимости от того, о чем переживает человек в тонком теле, о чем он думает и что он хочет сделать в этой жизни и в других жизнях. Все это очевидно. Но люди в основном принимают, имеют дело и различают это лишь внешние вещи. Так что вы видите, почему общение так сложно, отношения очень сложны. И пока мы считаем себя лишь физическими созданиями, в основном это то, над чем люди замыкаются. И они упускают тот факт, что мы намного больше, что мы духовные существа. Итак, для трансценденталистов это важно, поскольку мы постоянно получить доступ к нашему истинному «Я». Мы постоянно пытаемся осознать, что мы нитья, санатана, что мы вечны, и что на самом деле мы обладаем вечной индивидуальностью. Личность, которой мы сейчас себя считаем, то, какими мы сейчас известны, мы осознаем, что это не та личность, какой я на самом деле являюсь. Это лишь часть внешнего и тонкого процесса, который сейчас происходит. В предыдущих жизнях, которые подготовили нам это нынешнее тело, и предыдущая жизнь, это заставляет нас думать и реагировать и отвечать определенным образом. По-другому это можно представить себе, будто вы играете в спектакле, вы актер, и у вас постоянно разные роли. Или, допустим, кто-то играет в театре одного актера, и они меняют разные одежды, меняют речь, меняются разный голос. И в какой-то момент мы сбиты с толку, кто этот человек на самом деле. И в некоторых случаях сам актер может быть тоже сбит с толку, кто он, какую одежду одевать, каким тоном, на каком языке говорить. So this is kind of what happened. Что-то подобное на самом деле происходит. В одном смысле, находясь в материальном мире, в материальном теле, мы менялись так много раз разными способами, пытаясь выжить во враждебном окружении, во врожденном обществе. И мы одевали так много костюмов и пытались действовать столь разными способами, что это стало частью нас. И духовная жизнь во многом означает, как делиться. Эти шаблоны, этих образцов так много, что мы начали себя отождествлять с ними. Я просил преданных кое-что сделать, подумать об этом. Я попросил привести примеры, подумать о некоторых процессах. Я сказал, подумайте о пяти самых значимых событиях в вашей жизни. Таким образом, поразмышляйте о пяти событиях, которые произвели наибольшее впечатление на вас. Очень важные события, которые мгновенно всплывают в вашем сознании. Затем я попросил преданных подумать о пяти очень важных выборах, которые они сделали, просто окинув взглядом свою жизнь, подумать о пяти значимых выборах, очень важных, когда вы приняли какое-либо решение. И я попросил преданных подумать о пяти самых важных общениях, личностях, которые присутствовали в их жизни и оставили наиболее значимое впечатление в сознании. Когда мы думаем об этих категориях, в некоторых случаях те, которые входят в число этих пяти, были неблагоприятны. Некоторые самые выдающиеся события были очень негативными. Некоторые выборы, которые мы сделали, которые были очень доминирующими, эти выборы тоже оказались негативными. То, что мы выбрали, к чему это привело в будущем, мы увидели, что это было плохо. Это очень плохой выбор. И некоторые люди, которые тоже сыграли очень важную роль в нашей жизни, из этих пяти, как трансценденталисты, среди этих самых важных пяти перечисляют основателя Ачария, духовного учителя и так далее, может быть, того, кто привел нас в духовное общество. Мы видим, что эти люди оказали очень значимое влияние на нас. Кто-то... Мы также видим, что есть некоторые люди, которые оказали глубокое воздействие на нашу жизнь, но оно было негативным. Их общение с нами привело нас к обретению дурных привычек, которые до сих пор сохранились, или заставило нас принять не очень хорошие ярлыки, с которыми мы себя отождествляем. Некоторые из этих людей заставили вести нас внутренний диалог, который тоже очень разрушителен. Разрушительно влияет на нашу духовную жизнь. Мы подняли эту тему, так как практически невозможно подняться над этими вещами до тех пор, пока человек не сможет честно оценить их, распознать их, чтобы потом подняться над ними. Мы подчеркиваем, повторяйте Харе Кришна, и все будет замечательно. Да, это правда, если мы можем делать это глубоко, с достаточным погружением. Но мы видим, что в большинстве случаев этого не происходит, поскольку мы видим, что так много людей, вращающихся в духовном обществе, имеют так много проблем и разногласий. И эти разногласия связаны с тем, что они собой представляют сейчас, кем они стали в процессе общения, навешивания ярлыков, распределения по категориям, основанных на внутренних диалогах. Другая причина, по которой я интересуюсь этим, с тех пор, как вы становитесь преданным, мы вступаем в новую эру, как наслаждаться духовной жизнью лучше, получить больше реализации, лучшее общение. Но я также изучаю это, поскольку я вижу, что в моем служении почти каждый день я получаю письма из разных мест в мире от какого-то конкретного преданного, который испытывает кризис или трудность в духовной жизни из-за какого-либо из этих психологических факторов. И по мере изучения преданных, мы видим, что у кого-то возникают проблемы в определенной области из-за того, что они приняли что-то, отождествляют себя с этим, что вызывает нездоровое беспокойство в их духовной жизни. Я приведу пример. Я скажу, например, есть преданный, у которого есть проблемы с авторитетами, и в некоторых случаях у них родители алкоголики, или в некоторых случаях они из окружения не происходили инцесты или подвергались сексуальному насилию. Из-за этого они постоянно боятся до тех пор, пока они не смогут обратиться к этому и простить, или принять это определенным образом, чтобы не продолжать нести это и вести такой диалог, который заставляет их думать и действовать определенным образом в настоящем. Есть преданные, которые не могут принять сознание Кришны в достаточной степени, так как у них проблемы, какая бы ни была конкретная ситуация, у них проблемы с принятием авторитета. И это также приводит к тому, что у них плохо с глубокими отношениями, потому что у них проблема с принятием авторитета. Им приходится иметь дело с этим блоком, который они несут год за годом. В некоторых случаях это из-за прошлой трагедии, травм, полученной в предыдущих жизнях. По мере того, как мы занимаем чувства и ум в преданном служении, они очищаются. Но, как и любое лечение, эффективно, но лечение также сталкивается с вашим иммунитетом, с вашим обменом веществ, применением правильным образом в нужное время. Вот почему нам надо избегать 10 оскорблений, так как у нас есть анартхи, и все это означает, что эффективный метод существует, но необходимо, чтобы он мог проникнуть вглубь. Держите это в голове. Он не проникнет вглубь, если существуют блоки. Человек может подойти сюда и получить даршан божеств, но если где-то в уме он продолжает думать, что божества — это идолопоклонство, даже если они приходят, они не получают достаточного блага от общения с божествами. Внутренний диалог будет оскорбительным. Если человек не ценит вегетарианство, не говоря о прасаде, и в уме он не позволяет себе получить благо, оценить и наслаждаться им, поскольку внутренний диалог у них ведется, что я не ем такую пищу. Кто-то боится получить любовь от другого человека, от другого садху, поскольку в уме он думает, я не заслуживаю этого, я не квалифицирован для этого. В целом я плохой человек, в целом я бесчувственный, я не заслуживаю, чтобы люди искренне заботились обо мне. И даже хуже, многие люди, которые думают подобным образом, приносят это в свою ум, в свою семью и передают то же самое детям. Что касается проблем детей, ведутся обсуждения, как мы можем обеспечить достаточную защиту и поддержку. Я объяснил на примере опроса детей шестого класса. И там были дети с равными умственными способностями, похожими происхождениями и подобным IQ. Одну группу изолировали, и детям говорили, что они лучшие, одаренные, высокоинтеллектуально развитые, что они особенные. Иными словами, им говорили, что они талантливые. В другой группе детей с теми же способностями, но им говорили, что они обычные или что у них будут особые трудности при выполнении работы. Можно предположить, что дети, которые вдохновляли, что они многого достигнут, они добились большего не только за 6 месяцев эксперимента, но позже, через 10-15 лет, за ними проследили и обнаружили, что те дети сохранили представление, что они специалисты, чем бы они ни занимались. А те, кого запрограммировали, что они ничего не умеют, что они подчиненные, что они не смогут принять вызов, они часто оказывались неудачниками или посредственными людьми. Во многих случаях, в зависимости от того, что нам говорит окружение, человек склонен принимать это и действовать соответственно. Итак, перед тем, как ответить на вопросы, я просто хочу, это, конечно, личное, но я не буду называть имени. Просто в принципе, чтобы вы поняли, насколько это важно в жизни преданных. Это имейл, который я получил несколько часов назад, до того, как пришел сюда. Это покажет, как действует то, о чем я говорю в жизни преданных по всему миру. Это письмо от девушки из Западной Европы. Она обращается как раз к тому, что я обсуждал вчера вечером. И некоторые проблемы, я вижу, замедляют или останавливают прогресс многих преданных. Поскольку существует тенденция, что теперь мы вайшнавы, что мы просто должны воспевать, и этого достаточно. Да, мы должны воспевать и следовать всем девяти процессам, как в предыдущей эпохе. Можно было следовать хотя бы одному и достичь сознания Бога. Но в Кали-югу мы выполняем все девять, поскольку мы не в состоянии выполнять ни одного из них достаточно хорошо. Рядом с этим мы знаем, что наше физическое тело доставляет нам беспокойство, оно вызывает беспокойство в сознании. Подобным образом, тонкое тело вызывает у нас беспокойство, и они вмешиваются в нашу духовную жизнь. Когда физическое тело чувствует себя лучше, мы часто обнаруживаем, что у нас больше энтузиазма заниматься духовной деятельностью. Когда наш ум или самооценка или фобии не так доминируют, мы тоже обнаруживаем меньше препятствий, меньше помех, и духовное послание может войти вглубь. Приведу пример. Сейчас я читаю лекцию. Если у вас что-то болит, это будет влиять на вашу способность воспринять послание. Если у вас фобия, или просто естественное беспокойство о том, что происходит с вашим ребенком, он на улице или сзади, или на первом этаже, ваш ум будет отвлекаться, что-то вы услышите, что-то нет. Если вы только что спорили с мужем или женой, или вы беспокоитесь о том, что происходит с отношениями, то что бы вы ни делали, вы не будете полностью вкладывать всего себя в это. Теперь представьте себе так много переживаний, которые вводят по ложному пути вновь и вновь, которые сейчас действуют таким образом, that now acts in ways to distract what we're trying to connect with internally, отвлечь от того, с чем мы пытаемся установить внутреннюю связь, пытаясь стать полностью сознающим Кришной. Таким образом, мы пытаемся получить могущественное внутреннее послание, какое манмана, всегда думая о Господе, поклоняясь Господу. Это означает постоянно быть погруженным с неослабевающим вниманием, понимая, что Кришна наш лучший друг, величайший защитник, что Он конечный объект, Бог конечный объект всех наших переживаний. Таким образом, мы пытаемся достичь конечной цели. Но когда мы пытаемся достичь этой цели, мы встречаемся со всеми этими препятствиями, всеми этими факторами, мешающими, пытающимися отвлечь наше внимание. Иди сюда, иди сюда. Чувства хотят корову, магазин. Но на пути мы так часто сбиваемся с толку разными способами. Таким образом, что могло быть очень простым, теперь стало очень сложным. Если вы не осторожны, вы даже не достигнете этой цели. Здесь мы слушаем замечательные слова Писаний, и у нас есть замечательный шанс принять и стать такими, полностью погрузиться в это, но теперь существуют все эти вещи, которые являются нашими якорями, препятствуют нам. И тенденция такова, что мы даже не думаем. Мы склонны считать, что они просто уйдут, но мы видим, после 10, 15, 20, 30 лет воспевания, исследования процесса, во многих случаях они не уходят, поскольку они уйдут, когда мы позволим им уйти. Но поскольку у нас есть блоки, они не войдут в достаточной степени в наше сознание и повлияют на нашу жизнь. Сейчас я просто прочитаю это письмо, и вы сможете задать вопросы, мы их рассмотрим. Но из этого письма мы увидим, что есть блоки. Когда человек пытается быть очень серьезным преданным служением, но так или иначе, иногда это не может полностью осуществиться. She writes, "Thank you for your kindness." Она пишет: "Спасибо за вашу доброту." I want to ask you about something. Я бы хотела задать вопрос о моих проблемах. I have low self-confidence. У меня мало уверенности in your book, в себе. Spiritual Warrior 3, в вашей книге «Духовный воин 3» вы пишете, что если наша семья здорова и одухотворена, это окажет влияние на все аспекты нашей жизни. В моей семье никогда не демонстрировали чувства. Мои родители, особенно мой отец, он всегда, когда разговаривал со мной, говорил, что я плохая, что я недостаточно хорошая. Я раньше читала некоторые психологические книги, и мне это помогло. Поскольку у меня была большая проблема с депрессией. Теперь я понимаю, что мои родители не могли вести себя лучше, чем они вели себя. Они не знали, как лучше. Здесь она говорит, что у нее есть эта проблема, и она проводила предварительное изучение книг о депрессии. У нее была проблема с депрессией. Оттуда она немного поняла, что ее родители пытались, хотя это была не их вина, сделали ее жертвой, хотя она и так страдала, в этом нет сомнений. Она не получала достаточно любви, заботы, внимания, общения. Но, по крайней мере, она поняла, что да, у них были внутренние проблемы у самих. Это она смогла понять. Я пишу все это, так как у меня все еще есть с этим проблемы. И я не знаю, как себе помочь. Несмотря на то, что она стала лучше понимать, тем не менее у нее осталась проблема. Есть небольшое улучшение, но есть неразрешенная проблема, и мне требуется помощь. Я боюсь, что не смогу иметь здоровую семью. Она объясняет, что сейчас она незамужняя девушка, она думает, что я могу передать те же вещи моей семье, когда выйду замуж. И это вполне вероятно, это произойдет, если не обратиться и не разрешить эту проблему. И я также боюсь ответственности, поскольку я думаю, что не могу делать что-то достаточно хорошо. Я вижу много плохих примеров. Одна из причин, почему я приехала сюда, на Майпуре, Индии. Я сейчас в Индии, чтобы найти себя в более духовной обстановке. Я надеюсь, что, может быть, я смогу принять этот образ жизни, эту культуру. И я вижу, что люди здесь очень серьезно принимают свое служение и обязанности. Общество преданных Кришны спасает меня. Но как стать сильнее, обрести более сильную веру? Я не могу испытать более глубокие чувства. Здесь она описала свою жизнь в семье, где мать и отец были нечувствительными, были равнодушными. И отец оскорблял ее, отец говорил ей, что ты недостаточно хорошая. И она говорит, что в течение своей жизни она постоянно испытывала большую депрессию. Она попыталась разобраться с проблемой, чтобы помочь себе. Ей стало немного легче, когда она поняла, что это не вина мамы и папы, так как они на самом деле не понимали, какое сильное влияние это окажет на нее. Это помогло ей освободиться от некоторых беспокойств, от гнева, возможно, от неприязни к родителям. Но несмотря на то, что она это поняла, так или иначе, она пишет, что не может полностью преодолеть это. И чтобы помочь себе, она сменила окружение. Сейчас она уехала в Индию, чтобы быть в лучшем окружении, в обществе, где она надеется получить помощь в избавлении от этого груза, смочь изменить внутренний диалог. Может быть, в этом обществе она сможет больше получить сознание Кришны непосредственно или сможет находиться вместе с людьми, активными в духовной жизни. Так что она потеряет низкую самооценку, этот внутренний диалог, и останется все меньше и меньше моментов, который произвел этот внутренний диалог, который она хочет преодолеть. Я не могу обрести более глубокие чувства. Я вижу это, когда иду в храм, на программах, в отношениях с преданными. Я делаю все, что нужно. Но я делаю их и не испытываю достаточного чувств, и делаю это из чувства долга. Ее учили, что не надо чувствовать, основываясь на ярлыке, который дали ей родители, и на том, как родители общались с ней, что она чувствует это, что она незначительна, неудачница. Я несчастлива из-за этого. Я не могу испытать глубокие чувства к друзьям, родителям и милости Господа. Она говорит, что в обществе с моими близкими я не могу быть глубокой, мои друзья. И это также блокирует мою способность открыть сердце и испытать глубокие чувства по отношению к Кришне. И, конечно, она не упоминает, но это мешает ее отношениям с духовным учителем также. В конечном счете, как она говорит, я несчастна из-за того, что я не могу испытать глубокие чувства к друзьям, родителям и милости Господа. Я не знаю, как давать и принимать любовь от сердца. И она заключает, я уверена, что мои родители любят меня, но они никогда не показывали мне этого. И теперь у меня проблема с выражением своих чувств. Я пытаюсь простить моих родителей, и у нас сейчас с ними довольно хорошие отношения внешне. И я обвиняю себя за все это. И я думаю, что, может быть, я действительно недостаточно хорошая для них. Я думаю, что в большинстве случаев это влияет на мои отношения с другими людьми. Затем она просит, как я могу обрести веру и уважение к себе, что для меня наиболее важно, как обрести более глубокое сострадание и любовь к другим. Английский не ее родной язык, и некоторые вещи мне пришлось переводить. Она говорит, если обобщить, что она читала моего духовного воина 3, это помогло ей из тех психологических наблюдений, которыми я делился там, понять, что нужно ближе посмотреть на свою проблему. Она оглянулась на свою жизнь и поняла, что она страдала от депрессии большую часть жизни. И она поняла, что во многом это связано с тем, что она приняла ярлык, который дал ей ее отец. Ее отец определенно, мать была бесчувственной, просто равнодушной. Но отец был не просто равнодушным, он был навязчивым. Он все время говорил ей, что ты плохая. Отец продолжал все время отправлять ей послания и показывать в своих наставлениях, что бы она ни делала, что не очень хорошо. И также он прямо говорил это. И она пыталась найти выход из депрессивного состояния. Она немного поняла, что семья поступала таким образом с ней не специально. И если она рассмотрит еще ближе, она обнаружит, что ее семья ведет свой внутренний диалог. Они несут свою карму, которая вынуждает ее действовать определенным образом, поскольку у них тоже есть неразрешенные проблемы. Вот таким образом. И что еще происходит? Это что, несмотря на то, что она знает, что это нехорошо, она не может полностью себя освободить от этого. Как это проявляется? Это проявляется в том, что она чувствует, что действует механистически в выполнении преданного служения. Она ходит в храм, следует садхане, но она не вкладывает в это свое сердце, не открывает полностью свое сердце, не открывает ум. Когда она общается с преданными, у нее тоже есть блоки. Есть барьеры. Эта девушка удачлива, поскольку определенным образом поняла, что происходит. Когда я раньше писал ей, я сказал одну вещь. Я сказал, что да, я сначала принял, как понять, что то, что ты чувствуешь, думаешь, реально, это не нечто поверхностное, это настоящее, и это, несомненно, нужно рассмотреть и помочь тебе. Но я также дал ей понять, что 75% твоей проблемы уже решено, благодаря тому, что ты смогла проанализировать ее и быть честной. 75% проблемы уже решено, но теперь самое сложное – оставшиеся 25%. Я поделился тем, что мы обсуждали сейчас. Да, они навешали на тебя ярлыки, и ты носила их год за годом в своем внутреннем диалоге. И этот диалог очень могущественен, поскольку он с нами постоянно. Мы находимся с другими в течение какого-то времени, но мы находимся сами с собой 24 часа в сутки. Представьте, что вы постоянно с человеком, который говорит вам каждую секунду, или когда вы задумчивы, что вы неудачник, что вы помеха, вы обуза, Вы проблема. Он доносит до вас послание, что было бы лучше, если бы вы не существовали. Доносит послание, что ваше существование приносит ему боль. Если кто-то нам говорит это время от времени, это проблема. Но мы, по крайней мере, можем пытаться избегать их, так как мы беспокоимся только лишь находясь в их обществе. Но мы находимся в обществе своего ума постоянно. И что наиболее важно, мы получаем общение со своим умом, даже когда мы невнимательны и теряем бдительность. Теперь вы видите, насколько важен этот внутренний диалог, так как мы становимся тем, что постоянно себе говорим, что принимаем и что поддерживаем. Сладость в том, что по мере того, как мы читаем шастры, слушаем лекции, тщательное изучение Писания и историю вайшнавов, и поскольку сейчас мы принимаем это, и это становится нашей истинной здоровой диетой, тогда наш внутренний диалог все больше и больше становится связанным с трансцендентным. И через некоторое время наше тонкое физическое тело полностью трансформируется, основываясь на том, на этом уровне общения. И когда мы не ведем такой духовный диалог, мы можем слушать что-то, читаем что-то, общаемся, проводим эту пуджу, совершаем это служение, но после этого служения или даже во время происходит то, что та же пленка продолжает и продолжает играть. Мы можем приготовить десятки тысяч подношений, мы можем тысячи и тысячи раз одевать божеств, мы можем распространить десятки тысяч книг. Мы можем совершить все виды яги, всевозможные пуджи и так много вещей, но мы не получим стопроцентное благо, когда то, что мы произносим внутри, сильно отличается от того, что мы делаем и от чего мы можем получить благо от внешнего опыта. И вот почему часто люди, которые даже очень успешны, люди, которые по материальным меркам считаются успешными, у них чрезвычайно низкая самооценка, несмотря на то, что определенные вещи внешне происходят в их жизни, они не изменились или проигрывают старые записи. И это таким образом продолжается. Вот почему, как в случае с этой девушкой, хотя сейчас она пришла в общество преданных, и прочитала Писание, и слышала много лекций, и она даже добралась и провела для себя исследования, и все это помогло ей лишь в небольшой степени, потому что до тех пор, пока не изменится внутренний диалог, она не сможет достичь ощутимого продвижения. Она может слышать вновь и вновь, ты не это тело. Она может вновь и вновь слышать, что ты духовное существо. Она может вновь и вновь слышать, что Кришна для тебя, думает о тебе, он в твоем сердце готов принять тебя. Но если она слышит это со своей стороны, в ее уме преобладает то, что на самом деле никому до тебя нет дела, поскольку ты незначительна. Она примет все это только частично. И я тоже пытался помочь ей, и в первом письме я объяснил, что необходимо заглянуть еще глубже, простить родителей. Потому что, исходя из того, что ты мне рассказала, есть намеки на то, что ты не полностью их простила, что до сих пор ты потратила на них свою энергию, так как похоже, так и есть, как она говорит в письме, до сих пор подчеркивает тот факт, что недостаточно для них хороша. Если вы посмотрите на письмо, вы заметите логику, несмотря на то, что она говорит все это, она тем не менее не прекратила думать, может быть, я недостаточно хороша для них. Это означает, что она все еще принимает этот ярлык. Ее внутренний диалог продолжает. И чтобы прийти к разрешению проблемы, необходимо более глубоко посмотреть на факт, освободиться от их языков. Во многом это произойдет, прощением. И я пытался помочь и посмотреть ближе на прощение, на то, чтобы освободиться и отпустить их, после, поскольку прощение человек делает ради своего блага и, несомненно, для их блага. Не означает, что они все, что они делали, окей, нормально. Это правильный способ заботиться о детях. Это не означает, что их поведение не было плохим, и ее прощение позволяет ей принять, что она плохая. Нет, это означает, что она отпускает это, чтобы она могла получить урок из прошлого и смело смотреть будущее. У нас, как у преданных, существует так много вещей в прошлом, и многие из нас даже стали преданными, поскольку наша карма, по милости Кришны, такова, что у нас была такая тяжелая карма, что мы смогли сказать «да» духовной жизни, поскольку мы не смогли принять христианство из-за тяжелого прошлого. Многие люди приняли из-за чего? Из-за несчастья, или в поисках богатства, или любопытства, или в поисках знания. Но все это было частью общения ярлыков и внутреннего диалога. Все это позволяет сказать, что мы начинаем по-настоящему меняться, когда мы сможем изменить то, что постоянно думаем о себе, говорим себе, с чем мы общаемся, а мы общаемся большую часть времени с самими собой, с нашими умами. И особенно в те моменты, когда мы наиболее уязвимы, послание ума становится еще сильнее. И если мы общаемся с человеком, который действует внешне, мы можем сказать «да» или «нет», и плохое влияние может быть не таким глубоко проникающим, но наше собственное негативное влияние чрезвычайно глубоко проникает. Я покажу последний пример и потом закончу. Скажем, есть человек, который подвергался сексуальному насилию. Этот человек может постоянно думать, что они виноваты. Постоянно думая, что это их вина, и страдая в жизни, они обращаются к алкоголю, они обращаются к наркотикам. Теперь они стали алкоголиками или наркоманами. Теперь они пытаются забыть это в алкоголе, наркотиках, но что произошло, усугубляет проблему. И теперь, чтобы достаточно помочь такому человеку, нужно действовать, учитывая их зависимость вместе с травмой одновременно. Они могут слышать много вещей, как если человек курит, привязан к курению. Они знают много вещей, почему курение вредно, но продолжают курить, потому что они не могут достаточно изменить свое сознание, изменить свой внутренний диалог и постоянно возвращаются к тому же. Как вайшнавы, мы обладаем пониманием большим, чем у кого-либо относительно могущества, опасности ума. У нас есть ясное понимание, что мы являемся продуктами предыдущих жизней. Но теперь как применить это в повседневной жизни, чтобы мы могли прояснить те нездоровые тенденции в нашей настоящей и прошлой жизни, чтобы освободиться от этих мешающих вещей. И тогда мы сможем решить проблему. Последний случай. Это крайний случай. Скажем опять. Пусть на этот раз будет женщина, так как женщины намного общительнее мужчин. С мужчинами ситуация еще сложнее, поскольку мы держим боль при себе и боимся рассказывать о ней. Предположим, кто-то садится на диету вновь. Она весит 100 фунтов, 120 фунтов. They go to successful diets. Они садятся на эффективную диету. Just to later go right back into the previous eating, чтобы позже вернуться к прежним привычкам в еде и так далее. Some cases, в некоторых случаях это также связано со внутренним диалогом. В некоторых случаях проблема в том, что человек в нужде. And so they keep finding themselves. И он продолжает искать калорийную пищу из-за недостатка здоровых отношений. Но, скажем, травма произошла, когда человек был довольно маленьким, поскольку мы особенно интересуемся детьми. Это толстая девушка подверглась сексуальному насилию. Сейчас подсознательно, когда она начинает терять вес, она начинает становиться более привлекательной для мужчин. Она получает сигнал, что она делает себя сексуально уязвимой. Это стимулирует и поднимает в сознании тот опыт, который она получила от изнасилования. Поскольку она не обращалась к этому, что происходит, когда она становится стройной, она начинает вновь много есть, так как теперь она пытается защитить себя с помощью такого тела, чтобы не оказаться в ситуации, когда ее изнасиловали. Что произошло в прошлом. Человек может пробовать одну диету за другой, но никогда не понять, в чем настоящая проблема. Человек не уловил, что его внутренний диалог не изменился. Его внутренний диалог очень боится сексуально привлечь кого-то, и поэтому они ставят себя в ситуацию, когда они не в состоянии преодолеть определенный блок, поскольку они не в состоянии обнаружить этот блок. Это некоторые моменты, чтобы помочь нам поразмышлять о том, как некоторые вещи, от которых мы не избавились в сознании, продолжают возвращаться и причинять вред вновь и вновь. И затем, что мы имеем, что происходит в мире, постоянные разводы, мы знаем, что происходит в духовном обществе, разводы, дети не получают достаточную защиту, или мы те же самые проблемы, что были у нас, и передаем их детям, потому что мы не решили их, и поэтому они будут навязаны им. И, к сожалению, в большинстве случаев они тоже не смогут их решить, поскольку они тоже будут продолжать определенного типа внутренний диалог, не будучи способными прямо обратиться к проблеме. Не то, что нам преданным надо становиться психологами или социологами. Не в этом дело. Но мы должны понять могущество ума. Мы знаем, что ум может быть нашим злейшим врагом или лучшим другом. И теперь мы пытаемся более чутко относиться к тому, как ум в основном наш враг, до тех пор, пока мы не поймем, что он делает. Как только мы поймем, что он делает, мы сможем обуздать его и сможем сделать его лучшим другом. Итак, давайте ответим на вопросы, которые могли у вас возникнуть. Но я получаю подобное письмо почти каждый день, иногда несколько писем в день, поскольку это реальные проблемы. Суть в том, что мы часто хотим знать, как стать более осознающими Кришну, как освободиться от препятствий или почему это не работает, или почему мы пытаемся вновь и вновь, и некоторые проблемы возникают, и нас посещают определенного рода проблемы, некоторые случаи, именно из-за этого, что мы носим ярлыки, проигрываем снова и снова одну и ту же пластинку, и эта пластинка причиняет нам вред. И вы упомянули прощение. Я бы хотел спросить, есть ли еще какие-то вещи, которые могут помочь нам изменить подобное восприятие? Кажется, что смена подобного восприятия очень поможет понять, что мы на самом деле не одни, что Кришна на самом деле любит нас. И как мы должны воспринимать этот стих? Харинама, который рекомендует как единственный способ векали. То есть получается два вопроса. То же самое, точно так же, как мы знаем, юга-дхарма, воспевание святого имени. Но это не означает, что мы не занимаемся арчаной и ванданой. Это не означает, что мы не делаем эти вещи. Когда мы говорим «единственный путь», это означает, что все остальное должно быть подчинено этому, как главному. Когда мы проводим пуджу божествам, если мы не воспеваем святые имена, наша пуджа превращается в идолопоклонство. Если мы заняты слушанием, но не связаны со святым именем то должным образом, это тоже повлияет на служение. Каким образом? Да. Прощение очень важно, поскольку многие вещи останавливаются, если мы держим обиду. Это одна из причин, по которых я, когда путешествую по некоторым странам, я посетил Малайзию, Хорватию, Россию и Англию, и в некоторых местах я проводил семинар о прощении, деляясь играми великих ачарьев, садху в нашей парампаре, как они отвечали на нападения, оскорбления, как они возвышали человека, как они воспринимали это, как их карму и испытывали ее, чтобы посмотреть, что происходит, как они пытались понять этого человека, чтобы помочь ему и так далее. Forgiveness is important. Прощение важно. Also, having также a greater sense of compassion for yourself as well as others. Также важно иметь чувство сострадания к себе и к другим. Take the father. Возьмем отца, who is carrying some unhealthy dialogue, который ведет нездоровый внутренний диалог из-за того, что now, с ним что-то произошло. Appreciation теперь из-за того, что он хочет быть более любящим и заботливым с дочерью, это может помочь ему посмотреть ближе на свою проблему и решить ее, чтобы быть более близким с дочерью и самим собой. Это означает, что мы должны искать способы, как мы можем принести наибольшую пользу в настоящем, любя и заботясь о тех, с кем мы общаемся. Таким образом, прощение, сострадание другим людям, ближайшему окружению, также к себе, может нам помочь. Как, например, если у человека депрессия или фобия, хотя они из прошлого, но они постоянно ограничивают то, как они могут общаться, отдавать и любить тех, с кем они связаны в настоящем. Поскольку в каждой ситуации они не проявляют лучшее, что у них есть. Они проявляют свои слабые стороны. Если они не осторожны, их действия передадутся в сознание их детей, и дети тоже начнут развивать это. Эти сферы. Другой момент. После того, как вы увидите проблему и посмотрите ей в лицо, затем вы должны понять, какова будет здоровая реакция, исходя из ситуации. В некоторых случаях это означает очень конкретные действия. В некоторых случаях это означает, позвольте привести пример, что в некоторых случаях, чтобы найти решение, человек должен вернуться к семье, к матери и рассказать ей, что отец оскорблял меня, ты знала это или нет, ты ничего не сделала, чтобы остановить или что-то еще, или ты меня не защищала. Иногда человек должен найти непосредственно обратиться к проблеме, чтобы избавиться от нее. Этот разговор позволил глубже проникнуть нам, поскольку она основана на конкретном случае. А это лишь общее сообщение. Но в целом прощение, большее чувство сострадания и правильное поведение. И самое важное, как мы понимаем, это замена. Даже если после того, как вы правильно поняли ситуацию, посмотрели ей в лицо, простили, вы занялись какой-либо значимой деятельностью, чтобы внутренний диалог постепенно менялся. Но все это временно, пока теперь вы не заместите энергию, которая уходила, что означает, что сейчас вы занимаетесь позитивной благоприятной деятельностью, чтобы ум, тело и чувства были поглощены в этом направлении, чтобы у них не возникла тенденция вернуться. Так как, запомните это, вы были обусловлены предыдущим внутренним диалогом. И хотя мы ушли от него, как говорится в Бхагавад-гите, если мы прекращаем греховную деятельность, то еще семена греха или желания сохраняются. И когда вы вырвали сорняк, нужно копнуть глубже и вырвать корень. Иногда мы вернемся к прежнему. Вот почему мы видим людей, они не пили так долго, а потом снова падают в пьянство. Или они могут освободиться от той или иной дурной привычки, а потом они возвращаются, особенно в те моменты, когда они слабы или сбиты с толку. И тогда они возвращаются в своего рода комфортную зону, где они раньше чувствовали прибежище, защиту, свершение, возбуждение. И они возвращаются. Что они делают? Они возвращаются, принимают наркотики, алкоголь, и начинают внутренний диалог. Та же самая пластинка включается снова, и музыка начинает играть, как старая пленка. И это печально, поскольку большинство людей в мире имеют дело с подобными проблемами. И по мере роста влияния Кали-юги, мы не говорим о сотнях лет, мы говорим о нескольких годах, это станет проблемой планеты. Люди определенно становятся сталкиваются с большим количеством сложных задач для ума. Из-за того, что происходит из-за оскорбления матери Буми, оскорбляя ресурсы, приносят больше ментальных загрязнений. Из-за возрастающего количества людей с проблемами ума они будут учиться выплескивать это на окружающую среду, и больше людей будут подвергаться этому загрязнению. И даже если мы достаточно удачливы, и в нашей жизни нет таких проблем, так, например, вы думаете, вам повезло, что вы не болеете гриппом, и так как многие окружающие люди болеют, но если вы не осторожны, вы тоже можете заразиться, поскольку вирусы присутствуют в окружающей среде. Когда я говорил о столкновениях с этими проблемами культуры, мы также смотрим на то, как защитить себя и сделать сильнее, чтобы не приобрести дополнительные расстройства отклонения. Еще вопросы? Я думаю, что вы ответили на вопрос в ходе обсуждения. Я хотел спросить, когда у нас есть или у кого-то проблемная ситуация, как это влияет на ваше общение с вашей супругой? Вы домохозяин? Или вы брахмачари? Если вы живете вместе с брахмачари, если этот брахмачари гневный, если он не спит до 12, когда все уже давно ложатся, если он неаккуратен, как это повлияет на вас? Очень сильно. Подобным образом мужчины и женщины, живущие вместе, они дополняют друг друга, они единое целое. Их счастье, несчастье, их страхи, фобии, беспокойство будут постоянно влиять друг на друга. Не имеет значения, сколько, но будут влиять. Еще вопросы? Человека, о котором вы заботитесь, с которым вы общаетесь, если они болеют, это влияет на вас. Если у них проблемы с умом, если они в гневе или счастливы, это будет влиять на вас, поскольку вы делите одно пространство, физическое пространство, психическое и духовное пространство. Или если вы пытаетесь очень серьезно практиковать духовную жизнь, а ваш партнер принимает алкоголь, или ваш партнер не воспевает, или ваш партнер не читает, вам будет сложнее, это будет влиять. Или, скажем, наоборот, вы жаждете служить Писание, и вашему партнеру тоже нравится, так что вы приходите с работы или из храма, вы принимаете просад, читаете что-то вместе, вместе обсуждаете, вы помогаете друг другу разными способами, основываясь на том, что вы вместе вносите ваши отношения. Спасибо, Гурудев, за то, что поделились этим. Я хотела бы знать, я смотрела на стих, который говорит Боктарам Ягьятапасам, где Кришна говорит, что тот, кто познал его, освобождается от всех материальных страданий, от боли всех материальных страданий. Если такой, есть такой стих, и в то же время вы говорите, что люди, практикующие бхакти-йогу, должны смотреть на свои нарушения эмоциональные расстройства. И человек может сказать, кто-то может сказать, что легче быть эмоционально ленивым и не иметь дела с этими проблемами, поскольку они приносят столько боли. И как сказала Адвайта Гавария, просто воспевайте святое имя, читайте Бхагавад-гиту и, слышав этот стих, просто следовать ему, что бы вы сказали по этому поводу. Я скажу, что да, тот, кто познал Кришну, или тот, кто Тешам Сатата Юктанам Баджатам Притипурвакам, Кришна говорит, что тот, кто поклоняется мне с любовью и преданностью, я даю разум, чтобы они пришли ко мне. Кришна говорит, что насколько мы предаемся, он соответственно награждает нас. А мы рассматриваем то, что мешает предаться, что мешает нам принять, что Кришна полон любви. Мы можем испытать эту любовь, если в уме is that love does not exist. Внутреннее послание, что любовь не существует, или что я недостоин любви. И даже хотя я слышал, что Кришна говорит это, я не приму это полностью, я не позволю этому глубоко войти в мое сознание. Мы говорим, да, Кришна дает лекарство. Теперь вопрос в том, как мы принимаем его и применяем. Есть вещи, которые мешают. And the peel there, there's stuff in between that can cause us not to move quickly. Это не позволяет нам быстро продвигаться, чтобы принять или получить благо от того, что нам доступно. Also, someone may say that. Но также кто-то может сказать, что очень страшно обратиться к проблемам не только этой жизни, но, может, многих других. Так много эмоциональных шрамов может быть у нас. Что вы порекомендуете тем, кто боится начинать такую работу? На самом деле, нам не нужно возвращаться к предыдущим жизням. Мы просто понимаем, что на нашу жизнь настоящую оказывали влияние предыдущие. Те, кто сейчас в университете учится, им не обязательно возвращаться в начальную школу. Но они осознают, что некоторые вещи, которые они вынесли оттуда, определенно повлияли на них. Мы даже не всегда знаем, во многих случаях мы даже не знаем о многих вещах в этой жизни, не говоря о предыдущей. Но то, с чем мы должны иметь дело, это с некоторыми вещами, которые повлияли на нас. И теперь мы оглядываемся и пытаемся разобраться, опираясь на способности вспомнить эту жизнь, определенные вещи, которые были наиболее яркими, наиболее сильные впечатления, которые до сих пор сохранились. И с этим мы пытаемся разобраться. Как, скажем, вы совершили оскорбление. Как мы будем идти дальше, прогрессировать? Мы будем постоянно думать об этом, о всех этих 64 оскорблениях. Есть так много аппарат, сева аппарат, кавайшнава, гуру, тхама, нама, аппаратхи. Если мы посмотрим на все детали, это ужасно. Это не является нашей обязанностью вдаваться каждую мельчайшую деталь, правила, действия, делаю ли я это правильно, так, по-другому, нет. Основной принцип таков. Если мы открываем себя, тогда мы получаем благо от главного принципа. Вот когда Кришна входит. Кришна находится в сердце. Он дает нам память, знания и также забвение. Но мы осознаем, что Арджуна получил наставление, и он был должен действовать. Он получил наставление, но ему, тем не менее, нужно было действовать. Мы получаем наставление о том, что надо постоянно думать о Кришне. Мы получаем наставление, как опасен может быть ум. Мы получаем наставление, как вожделение проявляется в теле. Другой вопрос в том, что мы делаем с этим. Это не наше настроение, что только благодаря вере, а не с помощью действий. Или что все происходит само собой. Нет, если бы было так, мы бы просто ждали, когда прольется новая милость, но милость приходит вместе в результате усилий. One must be in the mindset, все, что делается и говорится, человек должен быть в настроении Кришна. Это не в моей власти. Пожалуйста, помоги мне, позволь мне служить лучше. В то время как материалист может проанализировать все эти вещи и пытаться действовать, рассчитывая на свою силу. Некоторые позже разочаровываются, поскольку некоторые вещи не срабатывают по их желанию. Но в то же время мы не просто отклоняемся, избегаем деятельности и ждем, когда милость с неба упадет. Нет, вот почему ачарьи объясняют нам столько тонкостей, как определить, кто такой садху, чтобы мы могли стать садху и принять прибежище у садху. По этой причине данные писания в целом, чтобы у нас постоянно под рукой было руководство, чтобы сверяться таким образом. За всем этим стоит большое чувство смирения. Чем меньше у нас смирения, тогда все эти вещи становятся сложными. Поскольку мы стараемся действовать правильно, постоянно пытаясь лучше понять, как стать лучшим слугой. И Кришна будет направлять нас и давать нам больше и больше возможностей, чтобы иметь дело с проблемами других людей. И в некоторых случаях Кришна будет направлять нам того, кто поможет нам. Это тоже забота Кришны. Да. Спасибо, Махарадж, за то, что вновь поднимаете такую важную для нас тему, чтобы мы увидели и попытались понять. Я, в частности, думала о качестве прощения, поскольку мое понимание таково, что это крайне важно и ценно, поскольку это качество сердца, которая позволяет нам приблизиться к самой идее любви, которая составляет суть нашего движения. Мы пришли в движение высшей любви, но если мы не сможем принять и понять качество прощения, тогда мы застрянем в цикле, который вы описываете, множеством реакций. И качество прощения так позитивно. Это основное учение, которое принес Христос. Все его учение основано на понимании прощения. Таким образом, это время года, замечательное время, чтобы поразмышлять. Возможно, это время, когда мы по-настоящему должны принять проблемы, которые, казалось, блокировали нас, придя к более глубокому пониманию прощения, поскольку прощение позволяет нам принять измены и нападения, которые пришли в нашу жизнь, просто потому, что мы родились в материальном мире, эти вещи будут происходить. И когда они случаются, и мы можем применить прощение в этих обстоятельствах, вот это рассеивает предательство. Абсолютно верно. Абсолютно. Мы знаем, что жизнь в материальном мире означает, что люди совершают ошибки. Это происходит из-за иллюзии. И когда мы принимаем сторону некоторых этих ошибок, иллюзий, предательств, тоже это невозможно полностью избежать. В какой-то момент людям придется испытать подобное. Вопрос теперь в том, как долго мы будем держать обиду. Пока мы держим ее и не прощаем, это означает, что мы позволяем тому человеку нападать на нас вновь и вновь, постоянно предавать нас и расстраивать. Второе, мы не позволяем себе жить настоящим и двигаться к будущему. Третье, мы имеем дело с двойственностью. Мы сильно держимся за двойственность, и мы не можем преодолеть это, пока сильно держимся за двойственность. Четвертое, мы не можем быть достаточно любящими. We can't be sufficiently loving and letting Krishna become more active in our heart. If in our own heart, если наше сердце так покрыто гневом and grudges и обидой and desire, you know, for the person to also be betrayed or to be hurt, чтобы этого человека тоже предали или причинили боль, и мы должны посмотреть, сколько боли мы хотим, чтобы этот человек испытал, чтобы успокоиться за то, что он сделал нам. Вот почему мы читаем об играх разных ачарьев в нашей линии, поскольку мы видим, что их по-разному предавали, огорчали, нападали, неправильно понимали. И несмотря на это, они не принимали это и не опускались до этого уровня. Может быть, один-два последних вопроса. Мы закончим. forgive others, мы хотим прощать других, потому что мы хотим, чтобы нас тоже прощали. Just as we are dealing with people, you know, who betrayed us, disappointed us. Мы имеем дело с людьми, которые предали нас и причинили нам боль. Но в нашей жизни есть люди, которых мы не полностью поддержали, или кому мы сделали что-то, что причинило им боль или вред, или сделали то, что их расстроило, ранило. И мы также хотим простить, чтобы нас простили. И последний аспект, то, что мы также должны простить себя. You know, some people carrying некоторые люди сохраняют нездоровый внутренний диалог, поскольку они когда-то что-то сделали неправильный выбор, или у них были в жизни плохие события или плохое общение. Но они не прощают себя, не позволяя себе начать новую страницу, новую главу в своей жизни. И это также в духовном смысле, это способ строить из себя Бога. Мы можем строить из себя Бога, пребывая в настроении, что мы такие замечательные, что мы как Боги, я сам Бог. Мы можем также считать себя Богом с помощью жалости к себе. Постоянно жалоб, крепко держаться за это. Что становится центром нашей жизни, нашим божеством. Для некоторых людей их раны, боль, ошибки становятся божеством на троне, в уме и в сердце. Если это сидит на троне, то где место для Радхи Дамодара в вашем сознании? Невозможно служить одновременно двум господам. Таким образом, если человек может свернуть с трона эти другие вещи и заменить на свои отношения с Богом, тогда будет место. Я остановлюсь здесь. Мы не хотим все усложнять. Не нужно становиться таким скрупулезным и выискивать все нездоровые ситуации в жизни. Нет, я имел в виду посмотреть на самые доминирующие моменты и обратиться к самым большим проблемам, поскольку эти вещи оказывают большое влияние на личность. Хорошие и плохие. Но когда мы принимаем нашу философию, и в то же время мы понимаем силу ума, мы хотим освободиться от ума, может быть, величайшим врагом или лучшим другом, тогда мы сможем заменить их позитивной энергией, поняв, насколько глубоко негативны. Теперь мы немного лучше в курсе, кто враг. Ищите врага. Враг — это мы сами. Тогда мы понимаем, окей, вот в чем дело. Дело в том, что мы имеем дело с самим собой 24 часа в день. Мы продолжаем говорить себе эту ерунду из-за этого, что я принял ярлыки, принял категории, и это привело к тому, что мое самовыражение, деятельность приобрели такие качества. Если освобожу себя от этого, тогда по-настоящему смогу принять духовность на более глубоком уровне. Теперь какой диалог происходит? Диалог духовного вдохновения, духовных возможностей и духовных размышлений. И это не затуманено множеством других посланий, которые намного ниже, чем духовное послание, которым я читаю, слушаю на лекциях. Я слышу это на лекции, но ко мне продолжают приходить разнообразные послания из-за отклонений, нарушений разного типа. Эти послания будут определять действия человека. Мы хотим, чтобы это послание стало ясно, что как духовный диалог, который должен сделать нас счастливыми. Это может быть немного трудно, поскольку действительно трудно, но с помощью Кришны мы можем пройти через многое.